Глава 13. Временным преемником Леонтия Мануила за неимением других кандидатур был назначен самый старый из рабочих. Церемония назначения на этот пост по традиции происходила при личном участии императора. В своих покоях во дворце Дафни он хранил в специальном железном ящике ключи от трех железных дверей, через которые только и можно было попасть в оружейную мастерскую. Никифор сам открыл три тяжелых запора. Открывая последнюю дверь, он чуть не споткнулся о труп Леонтия Мануила, который оружейники уже завернули в погребальный саван. Старый рабочий откинул свой белый капюшон, и император трижды его поцеловал, что и являлось официальным подтверждением назначения на должность оружейных дел мастера. После чего старик вернулся в цех, а два охранника погрузили на повозку тело Леонтия Мануила, чтобы придать погребению в мраморном море, в соответствии с собственными пожеланиями, так и несостоявшегося моряка. Император вновь запер три железные двери и сам опечатал их бронзовой печаткой. Печатка хранилась в том же ящике, что и ключи. В этот момент с высоты дворца как раз и прозвучали пять ударов колокола на пять долгих мгновений, остановивших жизни в столице, на дорогах, в торговых лавках и в домах. Уже более двух веков назначение нового оружейных дел мастера происходило таким образом, без особой торжественности, с соблюдением всех предосторожностей, являвшихся частью обязательного ритуала, до сих пор позволявшего сохранять в тайне процесс производства самого мощного оружия, каким когда-либо владела Византийская империя. Когда этериарх увидел на бронзовых воротах приказ об обязательном обыске каждого выходящего из дворца и четырех гвардейцев Куропалата, исполнявших этот приказ, то был не столько удивлен, сколько разгневан. Если закрыли бронзовые ворота, находившиеся в непосредственном ведении этериарха, даже не поставив его об этом в известность, значит, во дворце за его спиной происходит что-то страшное. Красный от гнева, он направился в покои Куропалата, чтобы потребовать от него объяснений. Управление Куропалата Льва располагалось на последнем этаже, рядом с покоями императора. Неминикет начал подниматься по лестнице, буквально пылая от ярости, но к тому моменту, когда он добрался до последних ступенек, его гнев уже несколько постыл, и он решил, что будет благоразумнее избежать прямого объяснения и всю интересующую его информацию о событиях, вызвавших появление подобного приказа, получить каким-то иным, менее рискованным путем. В трудные минуты он всегда руководствовал советами Кекавмена, старого царедворца, который, разочаровавшись в жизни при дворе, удалился в свое имение и остаток дней провел вдали от столицы. Первая заповедь Кекавмена гласила: «Не рискуй! Скрывай свои чувства, смотри вперед! Но и оглядывайся, смотри вверх, но и вниз, направо и налево, не доверяй никому, особенно женщинам, врачам и повару. Не давай и не бери деньги в долг. Избегай встреч с противником лицом к лицу». Неименикет медленно спустился по лестнице, по которой только что взбежал с такой решительностью и отвагой, и направился по коридору в свое ведомство, где думал застать секретаря и, может быть, получить у него какие-то разъяснения. Этериарху недавно исполнилось 40 лет, но сам он чувствовал себя дряхлым стариком, хотя иногда ему казалось, будто под его обветренной и огрубевшей шкурой солдата живет кто-то другой, нежный и трепетный. Лишение и тяготы долгих военных кампаний надломили его здоровье и силы, и теперь он чувствовал боль во всем теле. Но еще сильнее у него болела душа с тех пор, как он навсегда распрощался с возможностью получить должность Куропалата, которую Лев Фока предпочел должности магистра, остававшейся свободной после смерти Бринги. Несмотря на компрометировавшие его сплетни, Лев воспользовался родством с Никифором, чтобы присвоить себе чрезмерную власть и особые привилегии, которые никто не решался у него оспорить. Неименикет был убежден, что у него больше достоинств, чем у льва, и что он заслуживает более почетную должность, чем та, которую занимал при дворе. Но придворные всегда смотрели на военных с пренебрежением, если только у тех не было славы героев, как у Никифора или Цимисхия. Должность этериарха не позволяла ему проявить себя ни на военном, ни на административном, ни на дипломатическом поприщах. Пообещав поддержку в борьбе с Брингой, регеншей Феофану, он думал извлечь выгоду из их тайных отношений, которые в какой-то момент чуть было не перешли в более интимные. Но с того дня Феофану совершенно исчезла с его горизонта. отгородившись толпой евнухов, придворных кавалеров и дам, далекая и неприступная, вознесенная на вершину власти. И потом, чего вообще можно было ожидать от этой женщины? Ему вполне хватило короткой встречи, чтобы окончательно убедиться в том, что он давно уже знал. Феофану была циничной, бездушной и бесчувственной, бесчестной и бессердечной, непредсказуемой в желаниях и поступках, необузданной в своих страстях и честолюбивых замыслах. И хотя сам Этериарх тоже не был человеком высокой морали, он считал Феофана роковой и опасной женщиной, с которой лучше не связываться. Ниминикет был одинок. Ему приходилось скрывать свои физические и душевные страдания от окружающих, тем более что в силу положения и занимаемой должности он должен был держать в узде эту ораву варваров, из которых состояла дворцовая гвардия, вспыльчивых, неотесанных, дрочливых, всегда готовых унизить более слабых. И он прекрасно понимал, что если эта грубая солдатня почувствует его слабость, ему конец. Ниминикет и сам не был ни добряком, ни неженкой, не раз повторял, что не знает, есть ли у него вообще сердце, но какое-то смутное воспоминание о любви все-таки жило в памяти Этериарха, делая еще более горьким его одиночество среди других придворных, порхавших по дворцу, словно мотыльки. Военная жизнь в отдаленных пограничных районах способствовала тому, что он стал обращать внимание на красивых молодых людей, служивших под его началом. Но с тех пор, как Ниминикет обосновался во дворце, он скрывал свои чувства, чтобы не стать мишенью для насмешек евнухов и бородачей. Тягу к мужской красоте он сохранил лишь как воспоминание о праздной суете военной жизни, а, может быть, и как тайную свою склонность. В обязанности дворцовой гвардии входило не только поддержание порядка во дворце, не только предотвращение возможных заговоров и покушений на императора, которого к тому же охраняли его собственные верные копьеносцы и телохранители, но и наведение порядка в городе. Беспорядки всегда вспыхивали неожиданно, медленно вызревая где-то в недрах домов, торговых лавок, среди портового люда, и соглядатые, которыми буквально кишела столица, все равно не успевали заблаговременно предупредить о них. Этериарх знал, что у жителей города всегда есть причины для недовольства, и потому бунт мог вспыхнуть в любой момент, но даже ему ни разу не удавалось угадать, когда именно и где. Никто не сообщал ему заранее об обложении новыми налогами купцов и торговцев, которые и без того уже не выдерживали конкуренции с венецианцами и генуэзцами, о поставках для армии соленой рыбы и зерна, об обесценке намизмы, курс которой все больше падал, а покупательная способность уменьшалась день ото дня. Но чем беднее становился народ, тем богаче и спесивее делались купцы, наживавшиеся на военных поставках и поставках в Большой дворец. Кроме того, в последние годы два мощных землетрясения разрушили дома бедняков в столице и в пригороде, что, разумеется, способствовало возникновению новых, почти неразрешимых проблем, привело к новым взрывам недовольства и новым беспорядкам. Уже не раз доведенный до отчаяния народ громил военные склады, где хранился провиант для отправки в зоны боевых действий, а также склады соленой рыбы в порту Буклеон. В подобных случаях дворцовая гвардия выходила из дворца и безжалостно разгоняла плохо вооруженных, обессилевших от голода людей, многих забивая до смерти тут же на месте. После этих кровавых стычек беспорядки принялись щенить жены бунтовщиков. Даже самые свирепые воины, а особой жестокостью отличались печенеги, все-таки не решались убивать беззащитных женщин, многие из которых выходили на площадь с детьми на руках. Перед этими бунтующими женщинами Ниминикет чувствовал себя совершенно беспомощным и беззащитным. Последняя подобная стычка произошла за несколько дней до таинственного преступления в оружейной мастерской. Женщины Константинополя устроили шумную демонстрацию протеста против пекарей, обвиняя их в том, что при выпечке хлеба они будто бы смешивают муку с золой. Сотни женщин с утра и до вечера расхаживали взад и вперед по улице Мессе, выкрикивая оскорбления и ругательства в адрес пекарей и размахивая длинными палками с насаженными на них круглыми булочками, выкрашенными в черный цвет. Их голоса достигали террас и окон дворца, нарушая покой императора, приказавшего собрать жалобы женщины передать Этериарху, который был чрезвычайно оскорблен этим распоряжением. но поддержание порядка во дворце было делом еще более трудным и неблагодарным, так как сами же гвардейцы, которые должны были обеспечивать безопасность живущих при дворе, включая и иностранных гостей, ежедневно чинили беспорядки у всех на глазах. Принятое в свое время решение набирать дворцовую гвардию юношей различной национальности должно было тешить самолюбие народов отдаленных провинций, входящих в состав империи, создавая иллюзию, будто и они достойно представлены в столице. Но прежде всего, это было сделано для того, чтобы избежать излишней однородности в составе гвардейцев, которых в этом случае было бы легче втянуть в заговоры и использовать в дворцовых переворотах. В результате между солдатами происходили постоянные стычки. Печенеги ненавидели сирийцев, сирийцы — скифов, скифы — болгар и арабов, так что этериарх все время был вынужден прибегать к дисциплинарным взысканиям вплоть до самых суровых мер наказания. Переполнив своими гвардейцами тюрьмы Большого дворца, он приказал самым упорным и неисправимым отрезать носы и выколоть глаза. Но эти крайние меры только еще больше разожгли страсти, вызвав новые стычки и подхлестнув чувство мести. Таким образом, дворцовая гвардия была достаточно послушной и дисциплинированной, когда надо было усмирять беспорядки в городе, но становилась совершенно неуправляемой, когда беспорядки вспыхивали среди самих гвардейцев. Кроме постоянного напряжения и беспокойства, из-за необходимости держать в узде свое воинство, Ниминикет должен был бороться еще с воображаемыми призраками, которые терзали его одинокую слабую душу. Его длинные ночи наедине с самим собой были населены тенями, вооруженными кинжалами или подсыпающими яд в его кубок. Неуловимые, они подстерегали его в каждом темном углу. Подходя к двери главной Этерии, Ниминикет придал своему лицу заученное выражение покоя. Он всегда демонстрировал спокойствие и уверенность в себе своим подчиненным и советникам, особенно в тревожных и трудных обстоятельствах. Этериарх открыл дверь в кабинет, но даже не успел переступить порог, как с двух сторон его крепко схватили за руки. Ниминикет без всяких объяснений был доставлен двумя гвардейцами, в которых он сразу признал людей из охраны Куропалата, в камеру тайной тюрьмы. Он даже не спросил, в чем его, собственно, обвиняют, так как по опыту знал, что причиной ареста мог послужить любой повод. Этериарх впал в немилость. Только это и было наверняка. И в лучшем случае мог надеяться, что его посадят на корабль и отправят на какой-нибудь отдаленный остров или в монастырь, где находили пристанище другие высокопоставленные изгнанники, и где, как ему казалось, он нашел бы покой для своего усталого тела и надломленного духа. Его, вероятно, постригут, обрядят в покаянные одежды. Но прежде, по законам империи, его должен допросить епарх, верховный судья Константинополя. Ниминикет не знал, в чем его будут обвинять, и потому не мог заранее приготовиться к защите, в любом случае бесполезной, так как заключение в тайную тюрьму независимо от последующего наказания означало, что император, возможно, по навету Куропалата, решил отделаться от него. Дойдя до камеры, охранники предложили ему опиум, чтобы, как они сказали, успокоить нервы, а может быть и забыться. Ниминикет отказался от лекарства и остался в неведении относительно своей судьбы. Он даже не стал вопрошать звезды, которые все равно всегда были глухи и немы к его вопросам.